осознал пока. Из тебя хотят всего лишь сделать дурака. Не сдавайся и просыпайся. Что-нибудь свое продвинуть в мир и пытайся. Посмотри, ты настоящий, внутри, внутри, внутри. Эй, посмотри, ты настоящий, внутри, внутри, внутри. Люди режут тело, изменяют бюст, чтобы соответствовать стандартам, чтобы мир был не настолько глуп и пуст. Я готов поставить все на карту. Знай, реклама едкий дым забивает мозг лишь тем, что выгодно другим. Вот и бляди, как на параде, продают себя лишь только денег ради. Знай, мир создан из витрин, бренды облепляют нас, как жидкий пластилин. Заморочки и эти строчки, все, что сверху, это только оболочка. Посмотри, ты настоящий, лишь внутри, внутри, внутри.